Он был убежден, что женщины не должны пить ничего крепче вина. А потом, боже мой, Франклин заявляет мне, что у него совсем нет денег, ни единого су, и что нам придется сбежать, когда официант будет смотреть в другую сторону. Вот почему он выбрал столик поближе к двери. Я не знала, что и думать. Это такой американский юмор? Мне нужно смеяться? Как-никак я все еще не пропускала ни одной воскресной мессы в церкви Сент-Антуан. Но тут он схватил меня за руку, и мы помчались, как Бонни и Клайд, вниз по бульвару Монпарнас. Я так испугалась, что едва могла дышать. Я была уверена, что официанты за нами гонятся. Вы же знаете, какие свирепые в Ла-Куполь официанты. Но когда мы добежали до улицы Порт-Рояль, у него сорвался голос. Я уже немного в него влюбилась. «Как романтично!» — вздохнул Курт. «Помню, на ней были красные трусики», — сказал Франклин. «Если уж совсем точно, что-то среднее между карминным и коричневым. В темноте трудно было разобрать. Франклин!» — воскликнул Лоранс. «Ты увидел их только потому, что заставила меня перелезть через решетку Люксембургского сада». «В то время она была настоящей красавицей», — сказал Франклин. «Она и сейчас красавица», — сказал Кароль. Франклин кивнул. «Вот Ласло помнит». «А вот теперь ты расчувствовался», — сказал Кароль. «Ласло?» Лоранс повернулась к нему. «Интересно, сумею я угадать твой самый счастливый момент?» «Уверен, что сможешь», — ответил Ласло, «потому что я много раз тебе о нем рассказывал. Ноябрьский день 53-го, когда Венгрия играла с Англией на лондонском футбольном поле, на стадионе Уэмбли. Никому еще не удавалось побить англичан на их собственном поле. Разве такая страна, как Венгрия, могла на это надеяться? Конечно, правительство желало этой победы, чтобы доказать состоятельность режима. Но обычные люди просто хотели, чтобы мир нас заметил, чтобы все увидели, что Сталин с Ракошей не до конца нас угробили. Но чтобы победить на Уэмбли невозможно. И все же мы очень этого хотели и почти поверили, что наша мысленная мольба поможет нашей команде. Возможно, в этом и было дело. Но в тот день произошло чудо. Венгрия победила со счетом 6-3. Ура! Протрубил Кароль, который лучше всех понимал значение той победы. Вся страна собралась у радиоприемников, и каждый раз, когда наши забивали гол, во всех домах, на всех улицах гремели крики болельщиков. По моему скромному мнению, это был самый великий день в истории венгерского спорта. Мне было 15. Все так радовались, будто праздновали Иванов день. Ференц Пушкаш стал героем сборной, а капитана английской команды звали Хайт Байт. «После 56-го почти вся команда эмигрировала», — сказал Кароль. «Точно, Тибор с Кочишем играли за Барселону. Пушкаш перешел в мадридский Реал, но в 81-м вернулся обратно в Венгрию». «Почти что счастливый конец», — сказал Франклин. «Устройте себе парочку революций и живите спокойно». «Ваше здоровье!» — воскликнул Курт, который знал с десятых слов по-венгерски. Все подняли бокалы. Кароль, как самый старший, говорил последним. Он сказал, что у каждой жизненной поры есть свое счастье. Из детства он вынес воспоминания о том, как спал на кухне на коленях у матери, чувство первозданного покоя, которое вселяло в него теплота, исходившая от печи и от коленей женщины, которая всегда будет любить тебя сильнее всех женщин на свете. Потом, в пражскую весну, был восторг сопротивления, эротический пыл бунта, трепет настоящего страха, возможность проявить мужество. Позже — спокойное счастье творчества, счастье писать книги и видеть, как ими восхищаются и уважают их, ясность мыслей, удовлетворение от исполнения сокровенных желаний, облегчение от того, что поражение тебя миновало. «И, наконец, — сказал он, сдвигая густые, поседевшие брови, — есть счастье, которое действительно неуловимо, и которому очень трудно придумать название. Оно вездесущее.